«Оскар, он поступил с тобой несправедливо». И голос ее казался еще более чистым, чем всегда. Впервые за долгое время она снова назвала его по имени. Он испытывал глубокое удовлетворение. И приятнее всего, что сам враг, споткнувшись о собственное коварство, уготовил ему эту счастливую минуту. Прежде Пауль почти ежедневно работал с КТ, диктовал ей статьи, спорить с ней, разбивать ее возражения, а изредка и признавать их правильными, подтрунивать над ней. Все это его подстегивало. И для КТ, хотя она часто злилась на брата, совместная работа была радостью. Но в последнее время он предпочитал печатать сам. Все, что он писал, казалось, было направлено против нее. Совместная жизнь брата и сестры стала безрадостной. Между ними неотступно, почти осязаемо, стояло то, о чем они никогда не говорили, и что больше всего волновало их — отношение КТ с Оскаром. Лицо Пауля, его манера держаться, все, что он делал и говорил, и прежде всего то, чего он не говорил, было для нее вечным укором. Уже не раз подумывала она переехать с Нюрнбергерштрассе. Однако ей вновь и вновь вспоминалась гротескная сцена в отеле «Эдем». Грубое унижение, через которое из-за нее прошел Пауль, когда кружился вместе с вращающейся дверью. И она не решалась нанести ему еще один удар. Но теперь, после того, как он обманул ее доверие и вероломно напал на Оскара, она свободна от всяких обязательств. В нем слишком много чужого. Все, что он унаследовал не от матери, претит ей. Она не в силах больше выдержать. Близок ей не он, а Оскар. Она уйдет от Пауля и честно скажет ему, почему это делает. В тот же вечер за ужином она заговорила с Паулем. Упрекала его за статью, называла ее низкой, подлой. Ее удлиненные карие глаза гневно блестели, на живом лице отражалось сильное волнение. Пауль сидел в домашней куртке и комнатных туфлях. Он ел, болтал, просматривал газеты, держал себя легко и свободно, как всегда. Когда КТ заговорила, Пауль поднял на нее глаза. Он не перебивал ее, и когда она кончила, против своего обыкновения долго молчал. Он внимательно слушал и теперь также внимательно вглядывался в нее. Она была красива в своем гневе, его милая очаровательная сестра. Многое КТ унаследовала от сурового, вспыльчивого отца. В гневе она, подобно ему, несла всякий вздор. Но Пауль особенно любил ее в эти минуты, когда жесткие вертикальные складки врезались в ее красивый, чуть выпуклый лоб. Вместе с тем в нем разгоралось чувство возмущения. Что особенного он сделал? Назвать подлой его статью, его обдуманную, спокойную статью, это уже слишком. Ему невольно вспомнилась встреча в отеле «Эдем». Он не знает, как тогда выбрался из вестибюля. Он не хочет знать, не хочет спрашивать сестру. Должно быть, этот субъект подверг его чему-то мучительно позорному. И до сих пор при воспоминании об этой встрече в нем поднимается бессмысленный, бешеный гнев против Лаутензака и против сестры. В то же время он чувствует глубокое сострадание к КТ. Сострадание овладело им после той встречи. Ведь то, что с ним случилось, вероятно, мучило ее не меньше, чем его самого. Кроме Пауля, сострадающего, и Пауля гневного, есть еще третий Пауль. Он глядит на все происходящее, посмеиваясь, чуть-чуть иронически, и сожалеет, что нельзя спокойно доесть и по достоинству оценить отличные оладьи. Но верх берет гневный Пауль. «Ты что же, ожидала, что я буду церемониться с этим Лаутензаком от того, что он тебе приглянулся?» — спрашивает он, и в голосе его появляются высокие ноты. «Ожидала, что я буду проявлять рыцарские чувства?» «И не подумаю. Я не рыцарь, я писатель». Пауль стоит перед ней в своей залатанной куртке, в стоптанных домашних туфлях. От волнения он немножко шепелявит. Лицо его искажено гневом, благородным гневом борца. «Рыцарь! Писатель!» — издевается КТ. «Твой педантизм мне не нравится. Ты обманул оказанное тебе доверие, поступил низко. Этого ты, спорь не спорь, ничем не замажешь. Да и напал ты на него только потому, что я с ним сблизилась. иначе ты бы не снизошел до него. Ведь ты так отвратительно высокомерен. Да, мне очень жаль, что ты с ним связалась. Это верно, — ответил Пауль с еще большим озлоблением. Верно и то, что твой Лоутензак не заслуживает особого внимания. Знаю, он обладает пресловутым флюидом. Флюид? За это словечко всегда ухватываются, когда хотят пыль в глаза пустить. А весь его флюид заключается в том, что он может одурманить человека болтовней. И пусть бы тешился своим флюидом. Это меня нисколько не интересует. Я напал на него потому, что его окружают люди, которые используют его жалкие фокусы для мерзкого политического шарлатанства. Потому что он позволяет использовать себя в этих целях. И все это в совокупности — ловко сплетенная сеть подлости и мошенничества. Я писатель. Называй меня дураком и гордецом, если тебе доставляет удовольствие. Но я считаю своим долгом указать людям на сеть, в которую их хотят поймать. Он не просто мошенник, твой Оскар Лоутензак. Он опасен. Да, он опасен. И об этом необходимо говорить вслух. Он должен быть разоблачен. И сделать это — моя обязанность. Они стояли и смотрели друг на друга ненавидящими глазами. То, что в чудовищных оскорблениях, которые бросал Пауль, была доля истины, еще больше разъярило Кате. Она не позволит обливать грязью, унижать Оскара. Не позволит отнять у нее Оскара. Благодаря ему она почувствовала, что такое величие, взлет, мечта, вдохновение. «Значит, ты хочешь очернить его только по объективным соображениям?» — спросила она в негодовании, напрягая свой чистый голос. «И ты говоришь мне это прямо в лицо? И ты смеешь?» «Да», — ответил он, глядя ей прямо в лицо, и еще раз повторил. «Да». Конечно, открыть ей глаза он тоже хотел. Было у него и такое побуждение. Но не оно было самым важным. «Я хочу его уничтожить, потому что он опасен для всех», — добавил он уже негромко, и его худое лицо явно выражало ожесточение. А она, полная яростного презрения, не уступала. «До сих пор ты хоть не лгал, и это было в тебе самое лучшее, а теперь ты еще и лжешь», — и, взвинтив себя, решительно заявила. «Не вижу больше смысла здесь жить. Он близкий мне человек, к твоему сведению, а ты нет». В тебе слишком много еврейского, хотела она сказать, но после маленькой заминки сказала «чужого». Однако даже от этих смягченных слов ей стало больно. Она надеялась, что он не поймет всего их злого значения. Надеялась, что его ответ будет запальчив и несправедлив. Тогда ей станет легче. Но он, конечно, понял злой смысл ее слов и вовсе не собирался отвечать запальчиво и несправедливо. Напротив, весь его гнев сразу испарился. Третий Пауль Крамер, вдумчивый наблюдатель, одержал победу над двумя другими. Он медленно, слегка шаркая, подошел к столу, постаревший, мудрый, машинально взял ложку, посмотрел на нее и сказал сдавленным голосом в раздумье. В подобном же случае Ницше когда-то написал своей сестре: «Бедняжка Лама». В минуту особенной нежности он называл ее Лама. «Бедняжка Лама, теперь ты докатилась до антисемитизма», и все еще рассматривая ложку, произнес «Жаль», и добавил «Бедняжка Кэте». Кэте усталым шагом направилась к дверям. «Прощай, Пауль», — сказала она. «Разве ты хочешь уйти сегодня же?» — спросил Пауль. «Да, уложу вещи и уеду», а он все еще с ложкой в руках повторил «Жаль». Очень жаль. Оставшись один, он принуждает себя сохранять спокойствие. А, пустяки! Минутная вспышка! Не может же она всерьез выбрать из нас двоих этого мрачного шута? Утром она, как всегда, позовет меня завтракать. Постучится в ванную и скажет: «Пауль, нельзя же так долго сидеть в горячей воде!» А я отвечу: «Уж так и быть, из уважения к тебе вылезаю». «Нет», окончательно решает он, «я не такой дурак, чтобы мучиться из-за этой нелепой истории. Конечно, Кэте вернется. Жалко, что оладьи остыли». И он принимается за еду. Из смежной комнаты доносится голос Кэте. Она говорит с кем-то по телефону, слов не разобрать. Неужели она заказывает такси? Неужели она действительно... Вздор, быть того не может. Он задумывается, но, сделав над собой усилие, вновь принимается за еду. Несколько жирных крошек падают на его брюки. «Надо заказать себе новый костюм», — решает он. «Это будет для Кате сюрпризом. Но она будет меня ругать, зачем я позволил Вайцу навязать себе вещь, которая мне не к лицу». Звонят. «Так и есть, это шофер. Он пришел забрать чемоданы». Пауля тянет к дверям. «Надо удержать КТ. Да ведь это ребячество. Нельзя же просто так отпустить ее». И вдруг ему становится совершенно ясно, что удержать ее он не может. Нечто более глубокое, чем сегодняшний спор, гонит ее от него, влечет к Лаутензаку. Вот он сидит, длинный, нескладный, вытянув шею, и ждет. Вздор! Не может она сделать такую глупость. Она же разумный взрослый человек. Она останется. Непременно останется. Она войдет сейчас, сию минуту, и сделает вид, что решительно ничего не случилось. Он тревожно ждет, но слышит только басистый голос шофера и тихий чистый голос КТ. Никто не входит. Вот они удаляются, и вот... Вот хлопнула дверь и звякнул замок. Его все-таки пронзила боль. Он сидит неподвижно. На мгновение его охватывает жалость. «Цветочек бедный, берегись!» — ожил в памяти старинный стих. Но вдруг на него нахлынула новая жаркая волна бешенства. Она подняла его со стула. Сердце глухо стучит, он слышит, как оно стучит. «Низостью!» — назвала она его статью. «Как раз наоборот, он слишком благороден для своего противника. Такое зловещее явление, как Лаутензак, не устранишь тем, что отнесешь его к какой-то категории. С людьми этого сорта надо говорить иначе. К счастью, он, Пауль, сумеет в случае надобности заговорить другим языком. КТ бросила ему вызов. Он покажет и ей, и этому господину Лаутензаку, что он, Пауль, способен действовать и иными способами. Но тут заговорил третий Пауль, вдумчивый наблюдатель, все время стоявший рядом. «Теперь ты видишь, как права была КТ. Ты же лгал с начала до конца. Сам по себе этот Лаутензак тебе глубоко безразличен. Никогда бы ты не стал тратить время и силы на такое ничтожество. Тебя просто задевают их отношения. Вот и все». И Пауль со стыдом понял отчетливо, что заставило его написать статью. Он попросту не может вынести мысли, что его сестра КТ спит с этим человеком. Он стыдил себя, успокаивал, призывал к порядку. И в то же время мысленно уже набрасывал новую статью против Оскара Лаутензака. Язвительную, популярную статью, которую надо будет напечатать в большой газете. 2 дня спустя, после многих сомнений и колебаний, он написал эту статью. Написал умно, с ненавистью, с ядовитым расчетом. Старался действовать на массы теми же средствами, что и противник. О, Пауль Крамер умел быть грубым и эффектным, если хотел. А сейчас он хотел этого. Мир Оскара Лаутензака, эту поблескивавшую и зловонную лужу, он описал, не жалея красок. Не ограничился сдержанными намеками. Приводил точные данные, называл цифры. Описал салон баронессы Третнов со всем ее зверинцем снобов, авантюристов, карьеристов, политиканов, ланскнехтов. Описал бюро Союза по распространению германского мировоззрения. Называл суммы гонорара за консультации Оскара. Показывал, как выгодно материализуются силы потустороннего мира в виде солидного текущего счета. Нет, на этот раз Пауль Крамер отнюдь не был изыскан. Он платил противнику той же монетой. Оскар Лаутензак вызвал дух Бритлинга, известного героя, а Пауль вызвал дух художника Витке. Он вытащил на свет дело об убийстве, в котором обвинялся Гансьорг, разоблачал Карфункель Лисси и всю ее любовную коммерцию и особо подчеркнул роль старого, доброго, честного фокусника Калиостро в выступлениях Лаутензака. Он без всяких обиняков называл вещи их именами, а Оскара Лаутензака — карьеристом, падким на деньги и славу мошенником и шарлатаном, опасным в силу своих политических связей. Многие газеты опубликовали эту статью. Вокруг ясновидца снова поднялась неистовая шумиха. Оскар не знал, как держаться. Ему льстило, что он изображен могущественной личностью. Но, с другой стороны, многие удары были нанесены метко. Многие атаки было трудно отбить. Как ему ответить на них? Гансьорг успокоил его. Подобно всем нацистским вожакам, он питал бездонное презрение к массам. «Совершенно неважно», — сказал он, — «что именно пишут об Оскаре газеты. Лишь бы писали. Единственным результатом этой атаки будет то, что сенсация, связанная с именем Оскара Лаутензака, еще усилится. А от всего этого шума у читателей останется в памяти одно только имя — Лаутензак. Главное — не поддаваться на провокацию, ни в коем случае не опровергать отдельных фактов. Ни звука. Полное игнорирование. Это единственный разумный выход». Оскару такой совет пришелся по вкусу. Впереди было лето, которого он жадно ждал. Он разрешил Алоизу уехать в его любимый Мюнхен и сам тоже отдыхал. Он не хотел бороться. Он хотел наслаждаться и в эти летние месяцы вкусить, наконец, от плодов тяжелого труда. Он забыл о нападках Пауля Крамера и все лето неистово предавался наслаждениям. У Хильдегард фон Третнов и Ильзы Кадерейт были поместья в окрестностях Берлина. У Хильдегард недалеко от Мекленбурга, а у Ильзы в Кладове. И обе дамы, вопреки обыкновению, проводили лето там. Ради него льстил себе Оскар. Он часто бывал у обеих. Ездил он и к друзьям, от одного к другому, в каком-то диком упоении. Оскар нетерпеливо подгонял владельцев верфи, где была заказана яхта. Он являлся через день посмотреть, как идут работы. Дорога на верфь вела мимо Зофенбурга. Оскар часто останавливался там и обходил свое будущее поместье, мысленно намечая план перестройки. А перестройка была связана с большими трудностями, не говоря уже о деньгах, которые предстояло добыть. Оскар, как и многие баварцы, любил строиться. И строиться с шиком. Он вбил себе в голову, что волшебный замок Клингзора может создать архитектор Зандерс. Только он и никто другой. А тот отнюдь не был в восторге от планов Оскара, по его мнению, слишком причудливых. Он с грубой прямотой указывал на невозможное смешение стилей. Между тем Оскар не желал отступаться ни от своих проектов, ни от своего архитектора. Вот и реши эту задачу. Сущая головоломка. Впрочем, Оскар, прогуливаясь по Зофенбургу, приходил к выводу, что сделал весьма удачную покупку. Дело было не только в том, что местоположение и фасад маленького замка соответствовали его планам, но и в том, что каждый уголок здесь дышал историей. Обходя участок, он нередко останавливался и многозначительно говорил своему спутнику, архитектору или кому-нибудь другому: «Стойте! Здесь, именно на этом месте, совершались страшные события. Я чувствую кровь. Я чувствую зло». И дом, и вся местность, казалось ему, были наполнены переплетенными между собой, уже забытыми, а для него все еще живыми, человеческими судьбами. Его сверхутонченное чутье подсказывало ему, что здесь творились ужасные деяния. Нарушение верности, месть, предательство, убийство. Здесь ненавидели и мало знали счастья. Он поручил Петерману разузнать подробно историю поместья. Секретарь составил сухую и добросовестную хронику Зофенбурга и описал его прежних обитателей. Дом был построен придворным кондитером короля Фридриха Вильгельма. Кондитер надеялся после жизни полной труда обрести здесь спокойную, приятную старость. Но ему было суждено другое. Немного радостей он увидел в новом доме и был вынужден расстаться с ним еще до своей смерти. Как и почувствовал Оскар, дом этот все 120 лет его существования населяли люди, отмеченные угрюмым роком. Оскару пришлось, конечно, основательно переиначить и перекроить факты, точные и трезво изложенные в докладной записке Петермана, чтобы приспособить их к тем картинам, какие ему мерещились. И во время этого лета политическая жизнь была напряженной. Газеты сообщили о новом падении кабинета. Опять разгорелась предвыборная борьба, в которую с энтузиазмом ринулись нацисты. И Оскар, уверенно предсказавший нацистам поражение на выборах президента, с той же уверенностью предсказал им теперь победу на выборах в Рейхстаг. Однажды он встретился с фюрером. Он и ему предрек, что выборы пройдут с неслыханным успехом. И с успехом, который превзойдет все ожидания. Гитлер, очень довольный, тоже выразил уверенность, что теперь после короткого затишья волна движения будет мощно нарастать.